Глава 12. За ужином нас ждал еще один неприятный сюрприз. Все места за столом были с именными карточками. К тому же отец каждого гостя лично провожал к месту. Меня, разумеется, усадил рядом с Гретой, а со второй стороны сел сам. Виктору досталось место между Лукасом и Иваном. Шахматная партия. Белов только усмехнулся на этот выпад и посмотрел на меня в ожидании одобрения, я так подозреваю. Кивнул ему. Нет ничего хуже, чем спорить с моим отцом. За час-полтора время трапезы ничего не произойдет. Не должно. По идее. «Кристоф?» Грета, чуть пододвинувшись ко мне, тихонько спросила по-шведски. «Ты не хочешь после ужина пройтись по парку? Так, как мы раньше с тобой гуляли. Там сейчас красиво». «Зачем?» — ответил я одним словом, быстро бросив взгляд в сторону Виктора. И поймал его взгляд. «Я хочу поговорить. Мы тогда расстались очень нехорошо. Я была очень глупой, молодой. Мне бы хотелось все тебе объяснить, как было на самом деле, чтобы не было больше обид». «А тебе не кажется, что это надо было сделать тогда, когда ты ушла от меня? Прошло уже больше 4 лет. Грета, сказал тебе, это бессмысленно». «Не бессмысленно, раз ты разговариваешь со мной». Она сказала это чуть громче, чем надо было, на что все сидевшие за столом мгновенно обернулись на нас двоих. «Простите», — тут же поправилась единственная девушка за столом. К слову сказать, ужин для нас накрывала уже не одна девушка, а целых 3. Еще чуть-чуть, и папа устроил бы мужской клуб на дому. «Виктор, кстати, а ты все еще боксируешь?» Теперь Иван решил подать признаки жизни. Сказал и бесцеремонно пощупал бицепс Белова. Тот самый, на котором под белоснежной рубашкой спряталась татуировка в виде дракона. «А вы знаете, Леонард, как наш миллионер дерется на ринге? А я видел. Не просто до крови. Он устраивает настоящее шоу, завораживая публику молниеносными ударами, превращает противника в кровяное месиво. О, на это стоит один раз посмотреть, чтобы понять, с кем вы имеете дело. Особенно это впечатляет девушек». Ивантеев одарил красноречивым взглядом мою соседку. Она как будто не поняла, в этот момент была занята моей салфеткой. Зачем-то встряхнула ее и положила мне на колени, как заботливая мамочка. «А ты, Кристоф, не видел еще? Нет?» «Нет», — невозмутимо убрал салфетку с колени обратно на стол. Еще один взгляд от Виктора, но уже теплее. «Так у нас у всех есть уникальная возможность. Послезавтра в закрытом клубе будет проходить состязание. Если, Виктор, ты захочешь поразмяться, я могу устроить твое участие. Грандиозное возвращение русского дракона, уверен, будет оценено по достоинству. А, друг, соглашайся». «Ой, а я бы с удовольствием посмотрела». Неожиданно Грета даже отвлеклась от меня и перенесла все свое внимание на Белова. «Это так здорово, когда мужчины дерутся, проявляют себя физически». «Не...» Я уже мотал ему головой, чтобы он только не делал этого. И ни в коем случае не соглашался. Однако упрямый Белов схватился за возможность выполнить свое обещание. Широко улыбнулся девчонке и произнес то, что я не хотел от него слышать. «Легко. Я, правда, не привез свою форму для выступлений, но это ерунда. Всего лишь надо заняться шопингом». «Правда? Вы согласны, Виктор?» Лукас тоже проявил интерес. «Я бы тоже сходил. Иван, с тебя билеты для всех нас». «Разумеется», — счастливо заявил безмозглый блондин. «Нет». Мой протест заставил всех заглохнуть. «Что случилось, Кристоф, мой мальчик?» Лукас первым подал голос после некоторого неловкого молчания. «Почему ты против, чтобы твой сильный друг проявил себя?» «Нет», — повторил я, посмотрев на Белова из-под лобья. «И я действительно был зол. Сколько он еще будет жертвовать своей жизнью ради меня?» «Тебе нельзя, Виктор. Это безумие. С тебя лишь недавно сняли бинты. Перед отъездом ты посещал врача, который запретил тебе бои. Категорически. Участие в подобном мероприятии для тебя слишком опасно». Я говорил тихо и очень рассерженно. Но меня услышал каждый. Что бы он там ни придумал, я больше не допущу глупого риска с его стороны. «Ух, какой серьезный!» Ивантеев выпучил глаза и приложил длинные пальцы к своим губам. «Позер». «Нет, если действительно все так серьезно, Кристоф прав. Зачем вам ради нас?» «Ничего страшного, Лукас», — парировал практически сияя отчасти идиот Белов. «Я выступлю. Кристоф сильно преувеличивает. Я же говорил вам, что он переживает за всех. Зато его и любят друзья». «Иван», — не обращая на меня внимания, Виктор обратился к своему соседу по столу, — «постарайся достать для Греты лучшее место». «Нет проблем, достану по старой памяти и себя постараюсь не обидеть. Уж такое зрелище я не пропущу». Встал, резко отодвинул свой стул, встал из-за стола и вышел вон. Даже не извинившись, направился на 2-й этаж обратно в свой кабинет. Не хочу участвовать в этом фарсе, который упрямому идиоту может стоить жизни. Я практически взрывался от негодования. Чему они все радуются? Тому, что человек прямо на их глазах пожертвует своим здоровьем ради зрелища, которое никому не нужно? Белов придурок. Решил доказать мне, что я ему дорог? Да, вижу, вижу я все. И знал, что дорог. Когда просил его подразнить Грету, имел в виду подразнить, пофлиртовать, чтобы увидеть, врет она мне в очередной раз или нет. А он больной на голову, ненормальный, псих недоделанный. Кому, как не мне, знать, что такое соревнование, а тем более бои за деньги, где правил в принципе не существует. Закрытый клуб? Знаю я, что это будет за закрытый клуб. И что теперь с ним делать? Чтоб я его еще хоть о чем-то попросил.